Глава 5. Николь О'Коннор возвращается в Москву вместе с 5-м полком, к которому формально приписано. Едва оказавшись в Москве, она торопится встретиться с Сергеем Левковичем. Она пытается ему дозвониться, но его телефон не отвечает. Тогда она едет к нему домой, благо раньше бывала у него в гостях, но на подъезде висит объявление, что его квартира продается. Удивительное дело. Даже его семья вроде как испарилась. Можно подумать, что Сергей вообще не существовал. Она едет в КГБ на площади Дзержинского. В центре площади высится памятник Феликсу Дзержинскому, первому главе советских тайных служб. Сзади него Лубянка, где держат в заключении политических узников. Войдя в здание, она просит охрану доложить о ней полковнику Левковичу. Дежурный военный отвечает как автомат. «Левкович? Такой фамилии не слыхал. Не знаю такого». Что здесь происходит? Она предъявляет свое удостоверение и просит о встрече с сотрудником из кабинета 113. У нее забирают удостоверение и просят подождать. Дежурный идет звонить. После часового ожидания ей предлагают подняться на 3-й этаж. Это этаж начальства. Вот и дверь номер 113. Номер кабинета Сергея. Она с опаской стучит в дверь. В кабинете многое изменилось. Остались портреты военных, государственный флаг, гербы. Добавились карты и спутниковые фотографии стратегических пунктов. Посередине комнаты стоит письменный стол. За столом сидит в кресле человек, беседующий по телефону. Он сидит лицом к окну. Моника видит только его спину. Потом он оборачивается, и она с удивлением узнает Виктора Куприенко. На нем мундир и погоны полковника, 3 большие звездочки на 2 красных полосках. Как простой лейтенант умудрился за такой короткий срок заделаться целым полковником и занять этот кабинет? Молодой человек как будто услышал ее вопрос. «Сергей больше у нас не служит», — говорит он. «Подал в отставку?» «Ушел в отпуск по болезни. Я его заменяю, пока не выздоровеет». «Быстро вы выросли. Браво, полковник Куприенко». «Садитесь. Вы недоумеваете, почему я?» «Признаться, да, товарищ полковник. Почему вы?» «Ответ прост. Папаша». Он улыбается и чистит, словно опережая собственные мысли. Непотизм — бич всех обществ, стремящихся к стабильности. Сынков ставят на ответственные посты, как будто способности передаются по наследству. Мой отец дружен с Владимиром Крючковым. Сам Крючков, шеф КГБ. Место Левковича временно оказалось вакантным, вот папаша и подумал, что в этом кабинете мне будет безопаснее, чем в Афганистане. Николь уже другими глазами смотрит на человека, которого сначала приняла за необстрелянного новобранца. «Ваш шрам — работа американской шпионки?» — интересуется Виктор Куприенко. Он открывает холодильник и наливает ей большую рюмку водки. «Напомните, как ее зовут?» Он опускается в свое кресло, открывает одну из папок и сам отвечает. «Моника Макентайр». «Я лишила ее левой ноги», — хвастается Николь. «Будем считать это ничьей». «У вас к ней личная ненависть. Вы просили оставить ее в живых, чтобы она больше мучилась». «Так и есть. В детстве я обрывала крылышки бабочкам, которых считала слишком красивыми существами», — говорит она с иронией. Он косится на нее и берет другую папку. «Хватит изображать себя хуже, чем вы есть. Я читал подробный рапорт о вас. Там написано, что школьницы вы устроили в школе суматоху, чтобы спасти жизнь лабораторным мышам. Во мне рано проклюнулась коммунистка. Мне милы рядовые персонажи, начиная с белых мышей. Не выношу тех, кто кичится своей красотой, начиная с бабочек». Он благосклонно на нее поглядывает. «Надеетесь впечатлить меня своей приверженностью партии? Просто предупреждаю, чтобы вы поняли, с кем имеете дело. У меня чередуются садистические и сострадательные периоды. Именно поэтому я чувствую себя в вашей системе как дома». «Необходимое уточнение. Я очутился на столь ответственном посту по той причине, что в данный исторический момент не оказалось других, желающих его занять. Не завидуйте. Занимая кабинет Левковича, я рискую кончить, как он». Так я и думала. Сергей впал в немилость. «Где он? Что с ним произошло?» Виктор беспомощно машет рукой. «Афганистан — большая наша неудача. Кто-то должен был заплатить за этот провал». «Если так, то как раз сейчас Сергея, наверное, пытают, заставляя сознаться, что он крот ЦРУ и сознательно предал свое государство. Сергей — косвенная жертва действий Моники. Предоставив маджахедам стингеры, она поспособствовала неудаче советской армии и аресту этого крупного чина КГБ. Это как в домино. Выбивание одной фишки приводит к цепной реакции, даже если следующие фишки гораздо важнее. Необходимо выяснить, не подозревают ли в измене меня саму». «А я? Что со мной?» Молодой полковник встает и подходит к карте мира. «Чернобыль, потом Афганистан — это уже перебор. Предлагаю вам отпраздновать крушение Советской империи, не выдержавшей радиацию и маджахедов». «Отпраздновать?» — он смотрит на свои часы. «Переоденьтесь, наведите красоту, встретимся после работы. В 11 вечера в секретном баре Березина на Басманной. Будем отмечать Новый год». «Слушаюсь, товарищ полковник». Николь долго готовится, и вечером в шикарном виде, красное платье, черные туфли на высоких каблуках, дорогие украшения, спускается в затянутое дымом шумное людное помещение. Березина украшена картинами и фотографиями громких катастроф. Вторжение монгольских орд, черная смерть, разгром армии Наполеона, землетрясение в Сан-Франциско в 1906 году, гибель «Титаника», пожар на дирижабле «Гинденбург» в 1937 году, цунами 1960 года в Японии, дымящиеся развалины Чернобыльской АЭС. Последнее по времени фото — сбитый советский вертолет и залезающие на него маджахеды с автоматами, радостно показывающие пальцами знак «Ви». Знак «Виктория». Здесь не отстают от событий. Виктор тоже элегантен, с бабочкой, но не забыл о военных наградах. Геройский иконостас, национальный атавизм. Подвыпившие люди в глубине бара затягивают советский гимн, и им подпевают все остальные. «Вот он, мой любимый русский дух. Они поют и танцуют, даже когда все плохо. Обожаю их». «Когда тонул «Титаник», — обращается к Николь Виктор. Пассажиры, оказавшиеся в ледяной воде, взялись за руки, образовали круг и запели. Умерший выпадал из круга, но пение продолжалось. «Наверное, этот хоровод помог им дольше продержаться. Такова сила коллектива. Он повышает сопротивляемость при худших испытаниях». Телевизор в углу зала показывает музыкальные видеоклипы. Николь просит у официанта пульт и находит канал, транслирующий ретроспективу главных событий года. «Что вы делаете?» — удивляется Виктор. «Такой у меня пунктик. 31 декабря я люблю слушать обзор мировых событий за год». И она достает блокнот. Январь. Взрыв космического шаттла «Челленджер» после взлета. Гибель 7 астронавтов. Февраль. Убийство премьер-министра Швеции Олафа Пальмы. Март. Первая трансплантация искусственного сердца французским профессором Алином Карпентье. Апрель. Взрыв на Чернобыльской атомной электростанции. По официальным данным властей, погиб 31 человек. По данным западных источников, жертв от 700 тысяч до 1 миллиона. Сентябрь. Теракт на Парижской улице Рен, совершенный Фуадом Али Салехом, боевиком ливанской исламистской группировки Хезболла. Взорвалось устройство, подложенное в урну. Погибли 7 прохожих, ранено 55. Октябрь. Встреча Рейгана и Горбачева в Рейкьявике, для обсуждения подписания договора о разоружении и уничтожении всех межконтинентальных ядерных ракет. Последняя позиция обзора вызывает у Виктора разочарованный вздох. «Это называется позорный мир. Ненавижу Горбачева. Худшего руководителя у нас еще не бывало». Николь не знает, установлены ли в Березине микрофоны, не исключает, что это проверка, не ляпнет ли она чего-то, что повлекло бы для нее смертный приговор, и предпочитает отмолчаться. Но Виктор не отстает. Он поднимается с места с полным бокалом. «Выпьем за наше поражение!» «Может, вы и опустили руки, а я нет. Так или иначе, я продолжу борьбу. Для меня это не только политика, но и личная», — возражает Николь и тянется к бутылке с водкой. «Сначала я помяну всех погибших». Они выпивают, а потом танцуют до полуночи. Кто-то ведет обратный отсчет перед наступлением Нового года. 5, 4, 3, 2, 1. Вот и 1987 год. Радостные крики, аплодисменты, объятия. Виктор и Николь целуются. Сначала в щеки, потом гораздо дольше в губы. «Я напилась до пьяна. Мне все равно». Следующий поцелуй получается еще более долгим и глубоким. В это время музыка меняется с бравурной на проникновенную. Виктор пользуется моментом, чтобы взять Николь за руку и прижать ее к себе в танце. Он снова целует ее. От него пахнет водкой, но Николь не противно. У него горят щеки. «Я люблю тебя», — признается он. «И зря. Мне не написано на роду ни любить, ни быть любимой». «Почему ты так говоришь?» «Все, кто меня любил, плохо кончили. Мой первый возлюбленный покончил с собой. Моему отцу прострелили сердце в полуметре от меня». «Мы, русские, не боимся смерти. Просто живем на всю катушку». Они все теснее прижимаются друг к другу в танце. Николь выпивает еще один глоток водки. «У меня жизнь воительницы. Я не создана ни для любви, ни для материнства. Это запрограммировано уже в моем имени. Николь по-гречески означает «победа народа». Я должна бороться за всеобщее будущее». «Ты слишком много выпила, вот и несешь не весь что». «Ничего подобного. Никогда у меня еще не бывало такой ясной головы. Давай танцевать, пока не кончился этот мир, а потом будем готовить следующий, в котором народ одержит победу, а Америка — прибежище богатеев и циников, стремящихся попирать всех остальных ради своего обогащения, понесет наказание». Она снова включает телевизор, где продолжается ретроспектива событий года. На экране русские солдаты, возвращающиеся из Афганистана, встречаются с родными. Потом показывают портреты вожаков афганского сопротивления. «Между прочим, у меня есть соображение, как развернуть события в нашу пользу. Но если мы хотим максимального результата, то потребуется какое-то время». «Что ты задумала?» «Доверься мне». «Знаешь, Николь, для меня ты добрый гений нашего общего дела. Даже если наш генсек Горбачев опустил руки, я знаю, что ты одна способна своротить горы». Музыка смолкает, и они возвращаются за свой столик. С Николь в момент слетает хмель. «Мне понадобится много людей». «Можно поподробнее?» «Пока могу сказать одно. Это будет нечто грандиозное, что надолго останется в памяти и затмит наше унижение в Афганистане. Американцы поймут, что не одни они могут помыкать с террористами». «Если все получится, — думает она, — то бонусом мне достанется голова моего заклятого врага». Энциклопедия. Корейский флотоводец Ли Сун Син. Ли Сун Син командовал в XVI веке корейским военным флотом. Чтобы предотвратить нападение японцев, он придумал новые корабли-черепахи, по-корейски «кабуксоны». На каждом таком паруснике-броненосце было 12 пушек и 22 бойницы для стрельбы из мушкетов. Перед боем мачты складывались, чтобы в корабль было труднее попасть, и он плыл на веслах. Дракон на носу извергал селитренно-серный дым, скрывавший корабль из виду. В 1592 году японские захватчики высадили на Корейском полуострове 250-тысячную армию, подавившую сопротивление и занявшую столицу. Но адмирал Ли Сун Син не помышлял о капитуляции. У него было всего 104 корабля против 1200 тяжелых военных кораблей японцев. Но он все равно решил перейти в атаку. Морской бой грянул в Сачхонской бухте. Корейский адмирал прибег к ловушке. Несколько его кораблей заманили японцев туда, где прятались корабли-черепахи. Воспользовавшись приливом, корейцы потопили в одном бою 400 вражеских кораблей. Наконец-то корейцы одержали крупную победу над японцами. В бою у Пусана Ли Сун Син повторил свой подвиг, отправив на дно 130 японских кораблей. В Танхло он атаковал самый крупный военный корабль японцев, надстройка которого возвышалась на 10 метров над водой. В этом бою его корабли-черепахи тоже творили чудеса. Ли Сун Син захватил и обезглавил японского адмирала, чья голова украсила его мачту. Последующая череда его побед окончательно ослабила агрессора. Но корейцы, вместо того, чтобы использовать полученное преимущество, подписали с японцами мирный договор. По нему к ним перешел север Кореи, а к японцам – юг. Но благодаря упорству Ли Сун Сина в корейцах возродилась надежда. Оказывая организованное сопротивление, они постепенно освободили свою территорию и возвели на трон короля Сонджо из династии Чосон. Царедворцы при содействии японских шпионов организовали заговор. Вопреки беспримерному послужному списку Ли Сун Сина, они представили его изменникам на содержание Японии. Флотоводца разжаловали, схватили, подвергли пыткам, но после суда освободили, разжаловав в рядовые. В 1597 году японцы опять напали на Корею силами огромного флота. Адмирал, сменивший Ли Сун Сина, терпел одно поражение за другим. Король Сонджо срочно вернул Ли Сун Сину адмиральский ранг и подчинил ему остатки корейского флота. Командуя всего 13 кораблями, Ли Сун Син не ударил в грязь лицом. Он опять заманил неприятеля в ловушку, еще раз использовав силу прилива и течений в проливе Мён-Нян. Так он потопил со своим малочисленным флотом 333 японских корабля. Этот морской бой стоил японцам 18 тысяч убитых, тогда как корейцы потеряли только двоих. После этой блестящей победы боевой дух корейцев чрезвычайно укрепился. В проливе Норян Ли Сун Син разделался с остатками японского флота. Но этот бой стоил ему жизни. После похорон он был не только провозглашен национальным героем Кореи, но и официально возведен в статус божества японского императорского флота, что стало признанием его отваги и военного гения. Эдмонд Уэллс. Энциклопедия относительного и абсолютного знания.